Глава 23. Кураторство далось Алексею крайне тяжело. Каждый день видеть Тину было практически невыносимо. Вот она закусывает губу, перебирая карточки каталога библиотеки. Вот хмурит четко очерченные брови, разглядывая конспекты первых лекций. Вот смеется, отпивая кофе из простой белой кружки после первого семинара. Он не чаял дотянуть до посвящения студенты. С того дня первочки становились самостоятельными, получали студенческие билеты, а кураторы — галочку в разделе «Общественная работа» и возвращались к учебе. Наконец он настал. День посвящения. Нарядная Тина в элегантном платье с пышной короткой юбкой нервно переминалась у входа в огромный актовый зал. Другие первокурсники тоже волновались и поправляли кто галстуки, кто воротнички белых рубашек, а кто юбки и платья. Алексей и Стас появились буквально за несколько минут до начала торжества. Девушки испуганными птичками порхнули к ним. «Где вы так долго? Скоро выход!» «Какой выход?» — не поняли парни. «Кураторы выводят подопечных и читают с ними клятву студента», — напомнила Тина. «Методичка есть?» — тут же сообразил Стас. Девушки сунули парням листы с клятвой и поспешили на сцену. И опять у Алексея кружилась голова при одном взгляде на волнующуюся короткую юбку, узкий вырез и волну черных волос. После посвящения в студенты первокурсники отправились отмечать события пиццей, а старшекурсники разбежались, кто на ночное дежурство, кто в общежитие, готовится к зачету. Алексей взял себя в руки и пошел на работу. Но размачивая гипсовый бинт или разрезая штанину на сломанной ноге, он вспоминал все детали этой встречи. К рассвету молодой мужчина решил, что может просто не встречаться с девушкой. У нее учеба, у него учеба и работа. Где же брать время для встреч? А через год у него начнется интернатура, и ему вообще будет некогда отвлекаться на чувства. Радуясь, что он так хорошо все придумал, Алексей целую неделю работал и учился, мучаясь разве что слишком яркими снами. А потом настали выходные, и... Тина сидела за столом у деда и бабушки с заплаканными глазами. «Что случилось?» — спросил Алексей, нахмурясь. Он планировал и дальше избегать девчонку, но видеть ее заплаканной ему совсем не хотелось. Оказалось, симпатичная первокурсница привлекла нездоровое внимание одного из третьяков. Почему нездоровая? Потому что высокий, тощий, прыщавый тип считал себя гуру пикапа, предлагая девушкам поехать к нему и переспать, просто столкнувшись с интересной девушкой в коридоре академии. Над ним смеялись, ему отказывали, но поскольку маменькой великовозрастного болвана была секретарь ректора, связываться с ним опасались. Родительница беззастенчиво топила прошмандовок, которые не давали ее великовозрастному мальчику. А еще за парнем таскалась свита из таких же больных на голову отморозков, платно посещавших лекции фармакологического отделения. Родители их часто были связаны с фармбизнесом, и сыновей ждали теплые места в компаниях, связанных с распространением фуфломицинов. И эти придурки устроили на Тину загонную охоту, подкалывая, смеясь и зажимая ее в углах и коридорах. Причем началось это все с посвящения в студенты. Очень уж хорошо выглядела Тина в платье и коротком белом халате. Алексей мысленно обругал себя самыми нехорошими словами. Ну что ему стоило не бросать девчонку в компании первочков, а присмотреть и потом проводить. Со старшими курсами отморозки не связывались. Там уже почти готовые доктора учатся, знают, куда и как бить, чтобы не оставлять следов. Да и неприятности с документами им устроить сложнее. Заматеревшие, как зубры, молодые мужики сами могли зажать неуступчивую тетку в угол, чтобы вытребовать с нее нужные подписи. Больше всего в данной ситуации тревожилась бабушка. Дурак-то дурак, да Тину может спровоцировать. Засветит она по нему чем-нибудь смертельным и откат получит. Нельзя этого допустить. «Хуже всего», — нахмурился дед, — «я этому идиоту тоже ничего сделать не могу. Фармакология подчиняется только своему декану, и они столько денег приносят, что ректор будет говорить что-то утешительное, но ничего не сделает». После длительного обсуждения решено было не оставлять Тину одну. Утром ее будет провожать в академию дед, а днем, по возможности, встречать Алексей. Конечно, первокурсники поначалу проводят время отдельно от старших курсов, но этот дурачок с фармакологии цепляется к ней только в главном корпусе, где проводится большая часть семинаров. А уж там Алексей может подойти и постоять рядом. Тина немного успокоилась, выпила чаю с травами и ушла в гостиную зубрить новый материал. Ида же, собирая Алексею запас еды в общежитие, шепотом попросила и самому быть осторожнее. «Вижу, непростой этот парень. Темной магией балуется. Слабые души тем и притягивает. Не зря он в фармакологию пошел. Там легко таких найти. Будь осторожен». С этими словами опытная ведьма надела на Алексея кожаный медальон искусной работы с ощерившимся волком. Здесь внутри волчья шерсть и желудь, а в ремешок вплетены волосы девы и караивы, чтобы ты был смелым, крепким и гибким. Думай головой и не подставляйся. Алексей обнял Иду на прощание и ушел, но до самого общежития был хмур. Убрав пакеты с едой в холодильник на подоконнике, он обратился к другу. «Что ты слышал о Моравском с фармы?» «Моравский?» Стас был общительным парнем и все новости факультета узнавал первым, но другими курсами интересовался мало, разве что новый скандал влиял на расписание. «Сын секретарши ректора», — поморщившись, сказал Алексей. «А, этот. Ничего хорошего про него не слышал. Говорят, из-за него несколько девчонок отчислились или перевелись на заочное. Одна или две в колледж ушли. А почему ему так резвиться дозволяют?» «Да у него не только мать, секретарь. У него отец какая-то шишка в областном медсовете». «Со всех сторон прикрыт гаденыш. Слушай, Стас, мне твоя помощь нужна». Алексей попросил друга прикрыть его на случай дежурства и провожать Тину, чтобы Моравский к ней не лез. «Я, конечно, помогу», — покивал друг. «Но этот Моравский славится своими подставами. Я постараюсь узнать о нем больше». Порешив на этом, друзья легли спать, а утром Алексей проследил за тем, как Тина прошла в аудиторию. В обед он сбегал за ней, чтобы отвезти в кафе. Вечером проводил до остановки и только потом помчался в анатомичку. Ближе к ночи, вернувшись в общежитие, он застал там задумчивого Стаса. Друг поделился собранной информацией. «Человечек этот Моравский гнилой. Маменька его во все места целует, а отец ему не родной. Но денег дает исправно и на мелкие шалости глаза закрывает. Если он на Тинку глаз положил, учиться нормально не даст». «Посмотрим», — мрачно ответил Алексей.